Светка могла бы разогнать его шутовскую пьяную свиту, с которой Довлатов возился как пастер с своими микробами. Во всяком случае установить дистанцию. Почему же он увильнул? Боялся, что она вдруг начнет учить его как надо. Вдруг ее трезвого, веселого взгляда не выдержит трагическая тональность его рассказов. Именно это он считал, и не без основания, самым ценным. Может быть, в этом причина. Кроме всего прочего, он был еще не разведен с Асей, в которую, как уверял, был влюблен, а кроме того, в одной из побывок познакомился со своей будущей женой Леной. Но иногда хочется пофантазировать. Что бы стало с писателем Довлатовым в случае женитьбы на Светлане, веселой, энергичной, доброй, любящей его? Может быть, все неприятные качества Довлатова, жестокость, конфликтность, коварство, как раз и происходили от напрягов и перекосов в личной жизни? А с человеком прямым и веселым все эти ужасы рассеялись бы. Думаю, Света понравилось бы его умным друзьям. Слава богу, они умели отличать настоящее от поддельного. И главное, в глаза и уши Довлатова хлынула бы жизнь Светкиных друзей, родителей, знакомых, целый пласт обычной российской жизни, какой жили тогда миллионы. Но, похоже, это ему было не нужно. В его замыслы это не укладывалось. Он двигался своим маршрутом, лишь смутно ощутимым и непонятным пока ему самому. В очаровательной Светлане, к которой он действительно испытывал самую искреннюю симпатию, сюжета он не нашел. В трогательном письме к отцу он писал: «Если 3 года пройдут, хорошо, привезет Светлану домой». Видишь на газетной фотографии Светлану той поры. Веселую, славную, белозубую, с подписью «Светлана Меньшкова, чемпионка Коми АССР в беге на 100 и 200 метров», и думаешь: «Эх, упустил ты, Серега, свое счастье». Увы, он счастья не ищет. От счастья он скорее бежит. Весна 1963 года. «Дорогой донат, в твоем письме, Светке, я думаю, больше всего ей понравилась твоя фраза: ваши отношения к тому времени не только определятся, но и оформятся. Дело в том, что Светлана узнала, что у меня есть жена. Я Асе написал короткое письмо о разводе, она не ответила. Стихи мне надоели. Мечтаю написать хорошую повесть, куда и стихи войдут. Газетка «Молодежь Севера» скандалит со мной из-за того, что я пишу грустные стихи, но я на них плевал. Буду поступать в ЛГУ, но до этого предприму свирепую попытку поступить в литературный институт в Москве. Врачиха осмотрела мою ногу и твердо сказала, что меня должны комиссовать. Хотел прислать тебе несколько рассказов Светланы Меньшкова в Сыктывкаре. И что же с ней? Увы, она не оправдала его высоких требований. Написала письмо с упреками, зачем он покинул ее. Один из сыктывкарских друзей признался в своем письме, что весьма удачно штурмовал эту крепость и был остановлен лишь в последний момент. Какой ужас! К тому же, как сообщает Сергей, родители ее, явно согласие Светланы, написали ему письмо, в котором сообщили о беременности дочери. Но и для этого, возмущается Довлатов, нужен как минимум половой акт. В общем, недостойный шантаж. Люди коварные и лживы, донат, поэтому я все больше ценю свое легкомыслие. Продолжаю переживать за Светку. Почему же Довлатов ее не взял? Наверное, он убрал ее как лишнего свидетеля. Он уже понимал, что спасение его — зона, но не та, в которой он был, а та, которую напишет, которая будет гораздо лучше настоящей. А честная и правдивая Светка, нависая над его плечом, могла засмеяться. «Что ж ты пишешь, центнер? Ведь же совсем все не так. Вот не надо этих насмешек. Сами разберемся». Весь суровый лагерный опыт — это всего лишь 5% требуемого текста. Остальное все надо дать из себя. Главное из всего прожитого, пожалуй, его авторитет лагерника. Теперь ему никто не посмеет возразить, не так. И уж тем более Светка. Иметь при адской предстоящей работе такого свидетеля за спиной не выдержишь, не сделаешь. Единственным хозяином своего ада должен быть он. И потому прощай, солдатская любовь. Как писал Довлатов в одном стихотворении, не набить ли мне морду себе самому? Счастью, Светлана сохранила о нем хорошие воспоминания, или они стали такими с годами, о чем и сообщила в телевизионной передаче через много лет. Довлатов в жизни обидел не только ее, и голоса обиженных им рвут душу. Но его жестокость во многом была производственной необходимостью, или даже профессиональной болезнью. От нее он, наверное, и лечился вином. Жизнь писателя оценивать по обычным меркам нельзя. И лучше всего об этом сказал Пастернак. Что ему хвала и слава, и народная молва, в миг, когда дыханием сплава слово сплавлено в слова. Он на это мебель стопит, дружбу, совесть, разум, быт, на столе стакан не допит, день не прожит, век забыт. Светлана Меньшикова, биолог, в то время студентка Сыктывкарского пединститута, спортсменка, чемпионка Коми АССР в беге, романтическое увлечение солдата Довлатова, и сегодня живет в Сыктывкаре. Сергей называл ее «лялькой», но десятки стихотворений, посвященные ей, всегда подписывал одинаково Светлане. Наверное, в один из приездов Довлатова в город из армии я и встретил его на Литейном. Мы не были с ним еще знакомы, хотя прежде виделись мельком. Кстати, по Ленинграду ходил веселый слух, что Довлатов-младший охраняет на зоне зэка Борю Довлатова. Как же липли к Довлатову славные сюжетцы! Но надо уметь эту притягательность создать. В тот раз мы переглянулись с Довлатовым и разбежались. И он, ладный, в шинели с бляхой, весело побежал через Литейный.